меня твои лапсанья, волнуют кровь во мне, родят желания. Не обнимай меня, твои объятия, меня лишают сил, хоть рад страдать я. Взгляни, как бледен я, нет воли и силы. О, не ласкай меня, друг добрый, милый, о, не ласкай меня, друг добрый, милый. Не разжигай во мне любви напрасно, не разжигай во мне любви до страстной. О, не шепчи ты мне речей безумных, не расстравляй молю страданий жгучих. Уйди, не мучь меня, не знать нам счастья. Так не люби меня с такою страстью, так не люби меня с такою страстью.